Бетти Брандт, школьный репортер, представилась она. А ты, Александр Орлов, новая школьная знаменитость. Знаешь, их все же было шестеро, они могли тебя побить. Можно просто Лекс, хотя насчет знаменитости я бы поспорил. И насчет побить тоже. Я бы просто переломал им ноги. Ты ведь шутишь? Спросила она, и я покачал головой. Но так же нельзя, это незаконно. В целях самообороны, законно. И я тут как бы жертва, их шестеро было. Но ты же десятерых стоишь. Теперь она парировала меня, а подошедшие девочки рассмеялись. Блин, туши. Ладно, нам пора ехать. Стой, не мог бы ты дать интервью школьной газете? Бетти быстро вытащила диктофон из сумки. Нет. Пожалуйста. Сложила она руки перед собой в просительном жесте. Нет. Пожалуйста, пожалуйста, и попыталась состроить жалобные глазки. Нет, и ты занимаешь мое время. Блин, я от тебя не отстану. И она убежала. Лекс, Бетти хорошая, все же подумай над интервью, сказала Гвен. Я закатил глаза и просто сел в машину. Глава 32. Не стой столбом. У тебя реакции хватает уворачиваться от пуль в упор, но почему ты становишься деревянной, когда тебя бьют? Я обучаю Гвен самообороне. Уже 2 часа обучаю. Почему я так разорался, Гвен, бревно? И ладно бы, если бы в постели, но мы не в постели. Как началась тренировка? После того, как я отвез рыжую и мелкую домой, то спросил у нее, знает ли она безлюдное место, где мы могли бы позаниматься, на что она привела меня на заброшенный склад на краю Бруклина. Уже тут я сперва попросил ее показать максимум сил, хлыстами поднял контейнер и медленно опускал на ее руки. Обычный 6-метровый она держала с легкостью, не напрягаясь, хотя весил контейнер 2 тонны. После я дал ей в руки 12-метровый контейнер, что весил почти 4 тонны, также удержала над головой. Подстраховав ее хлыстами, я поставил предыдущий контейнер на тот, что удерживала Гвен, 6 тонн подняла. Неплохо. Значит, она по силе равна пауку Гарфилда. Помнится, тот машины ловил руками. После решил проверить ее реакцию. Сперва кидал в нее камни, уворачивалась, после кидал в нее ножи, уворачивалась, кидал нож с малым процентом ОСВ, уворачивалась, дошли до пистолета, сперва я стрелял, целясь в руку с 20 метров, увернулась, после в тело, не попал, обойма в тело, увернулась. И так мы, сокращая дистанцию, пока не дошли до выстрелов почти в упор, до 1 метра, увернулась успешно. Даже когда я преследовал ее дулом пистолета, все же начали основное обучение, и я попросил напасть на меня, после чего показывал ей ее ошибки и дал советы, как исправить ее движение. Она вроде усвоила, и за час мы отработали ей наступательный потенциал без использования паутины. До паутины мы еще дойдем. Показал ей основные стойки, удары руками и работу ногами. Это она схватила за полчаса и вполне неплохо наступала на меня. Особенно с ее скоростью и силой, я успешно уворачивался, но чуйка так и била в набат, что если попадусь, будет сильно больно. Еще полчаса я показывал движения рукопашного боя, которые она также быстро усвоила и повторила успешно на мне. После я показывал приемы против различного оружия, ножа, биты, арматуры, хотя все эти приемы сводились к общим принципам: бей по руке, перехватывай руку, скручивай руку и самый эффективный, ломай руку и все будет хорошо. Да, с последним чуть сам не лоханулся, мне почти сломали руку при отработке защиты от ножевого нападения. И уже некоторое время мы пытаемся спарринговаться, безуспешно, так как Гвен почти не уворачивается и не блокирует мои удары. «Я не чувствую от тебя угрозы», — криком ответила мне Гвен. «Да и удары у тебя слабые». «Слабые, значит, угрозы не чувствуешь». Гвен заметила, как ее друг стал серьезнее, ее чутье начало действовать. Она сама не поняла, как рефлекторно отпрянула назад, увернувшись от удара раскрытой ладонью, но не успела уйти от удара в живот другой ладонью, который откинул ее на добрый метр и сбил дыхание. Лекс великодушно дал ей время отдышаться, чем она воспользовалась и приняла стойку. Глубоко вздохнув, она решила наступать, но все ее удары уходили в молоко. Лекс стал быстрее, перенаправлял ее удары и отвечал толчками и шлепками. Видя безуспешность своего наступления, Гвен решила сосредоточиться на своем чутье. Она полностью отдалась чувствам и сумела увернуться от каждой атаки, но попытки контратаковать каждый раз проваливались. «Ты ведь не в полную силу дерешься, а, Гвен, от пуль ты уворачиваешься резво, но сейчас я не вижу этой резвости». Да, она боялась использовать всю силу, ведь при таком раскладе она убьет любого обычного человека. Толстая стальная труба,